Одиссей и Цирцея. Он ждал реакции со стороны банщика. Нарочно не отлучался из квартиры, которую назвал во время собрания офицерам, чтоб в случае чего являлись и докладывали. Однако ответный ход был неожиданным. Вечером уже в темноте вдруг явилась учительница. Она держалась совсем иначе, чем во время предыдущей встречи. Была не отстраненно холодная, а улыбчивая, ласковая. «Я знаю, вас место Жилина назначили. Слава богу, он был глупый человек и хам. Работать на такого не хотелось, честное слово. А вы, Алексей Борисович, другое дело». Что дурачком его считала, отлично. Он охотно ей подыгрывал, пытался угадать, зачем пришла. «Давайте сызнова знакомиться», — предложила Мавка, будто немного смущаясь. «Вы же мне теперь начальник, будете задания всякие давать. И вообще». Хороша она была до невозможности, чего лукавить. И отлично это знала. Но зачем пришла? Не только ведь пококетничать. «У вас тут проходной двор», — она наморщила носик, кивнув за окно, где что правда, то правда, без конца сновали ординарцы да вестовые. «Пожалуйте ко мне, я и стол накрыла». «С великим наслаждением», — осклабился Алеша. Внутри же весь подобрался. Присмотреться решили, ясно, предстоит экзамен. Надо выдержать его на отлично, шанса на переэкзаменовку не будет. «Сию минуту, моя русалочка, только портсигар захвачу». В спальне взял из тумбочки маленький плоский браунинг, сунул в карман брюк. Вряд ли эта одалиска будет его убивать, но лишняя предосторожность не помешает. Где-то поблизости должен находиться Калинкин, которому поручено следить за учительницей. Если что, прикроет. По дороге к Мавкиному дому, неся всякую развязную чушь, Романов пытался выявить Васина присутствие. То внезапно оборачивался, то нагибался поднять упавший платок. Калинкин вел наблюдение безупречно. Ни разу не засветился. Оказавшись в горнице, Алексей, следуя роли, сразу же притянул девушку к себе. Был уверен, что она снова, как тогда, даст ему отпор, после чего можно будет изобразить оскорбленное мужское самолюбие и перейти к деловой фазе, послушать, какую словесную канитель она начнет плести. По ее вопросам, по речевым и интонационным нюансам можно будет о многом догадаться. Сюрприз. Неожиданно для поручика бывшая неприступная дева сама подалась к нему, жарко задышала, приоткрыла сочные губы. Когда он замешкался, глухо прошептала: «Ну что же ты?» Хлестаков, которого изображал Алеша, в такой ситуации мог повести себя одним единственным образом. Поступить иначе значило провалить дело. Проклиная все на свете, свою легенду, чертову шпионку с ее дешевыми капканами, службу в контрразведке, он поднял соблазнительницу на руки и обреченно понес в соседнюю комнату. Дверь будто нечаянно была приоткрыта, и виднелась кровать. К досаде прибавилась еще и паника. Какой может быть любовный пыл в подобном расположении духа? А если примитивный армейский бабник вдруг окажется не способен к любовным утехам, это сразу выдаст его внутреннее напряжение, притворство, фальшь. Только зря Алеша беспокоился. Он так давно не обнимал женское тело, а безмолвная русалка была так покорна, так хороша собой, что ни малейших затруднений не возникло. Совсем наоборот. В определенный момент пришлось до крови прикусить губу, чтобы напомнить себе, это не любовь, это служба. Он нарочно заставил себя думать о другой шпионке, столь же привлекательной, которая однажды разбила ему сердце. Думал пробудить в себе ненависть к притворщице Мавке, но вместо этого испытал еще более острое желание. Учительница исполняла свою роль ничуть не хуже, должно быть, имела изрядный опыт в постельном лицедействе. И все-таки, несмотря на злые мысли и неотступную настороженность, это было чудесно. Как будто исчезли война, смерть, измена, ложь. Таково мистическое свойство самого естественного из человеческих занятий. После страсти она, конечно, изобразила разнеженность, стала приставать с расспросами, чего и следовало ожидать. Он тоже играл сладкую расслабленность. Сам мысленно повторял: «Гадость! Какая гадость!» Будто насильно себя уговаривал. Далила и Самсон. «Никогда себе этого не прощу», — думала Мавка, а сама содрогалась от отвращения. Не к тому, что произошло, к себе. Это было ужасно. Она готовилась вытерпеть унижение, боль, прилив тошноты. Вначале все так и шло, но потом она ощущала себя предательницей. Но обманывать саму себя было не в ее правилах. Следовало смотреть правде в глаза. Ей понравилось то, что произошло. Больше, чем понравилось. Возможно, во время этого она забыла об Апанасе, потому что с другим мужчиной получилось совсем по-иному. Она думала, что они все непременно рвут, кусают, бросают короткие приказы. А оказывается, вовсе не обязательно. Что если мужчины в постели вообще все разные? О, теперь она была опытной женщиной. 2,5 любовника, за половинку она считала прапорщика Васю. Это вам не один. «Ты всегда такой с женщинами?» — спросила она. «Какой такой?» «Ну такой, нежный». Он поглядел на нее с недоумением, улыбнулся. «Что за чушь я несу?» — спохватилась Мавка. «Разве о том надо?» «Ты теперь стал большой начальник, да?» «Ты даже себе не представляешь, насколько большой», — с готовностью ответил поручик. «Начальство, наконец, признало, что Романов на многое способен. Если б я мог тебе рассказать, ты бы ахнула. Не имею права, но скоро ты все узнаешь. Я, может, буду считаться исторической фигурой. Когда ты меня трогаешь», — он положил ее руку на себя, — «можешь считать, что прикасаешься к истории», — и захихикал, как бы довольный своим остроумием. Чем больше он болтал, тем быстрее приходила в себя Мавка. Вот теперь ей сделалось по-настоящему тошно. «Я развратная, я гнусная», — думала она. «Как я могла с этим пошляком, с этим ничтожеством так забыться? С москальской тварью, с самодовольной скотиной. Завтра будет офицером в штабе хвастать, как хохлушечка под него сама подстелилась». И захлестнула Мавку такая жгучая ненависть, что она выпрыгнула из кровати и кинулась к божнице. «Ты куда?» «Нагрешила я. Хочу лампадку зажечь». Трясущимися пальцами поднесла спичку к красной стеклянной чашечке. Губы беззвучно шептали: «Сдохни! Зникни!» Это был не секундный порыв. Обернувшись, она поглядела на оскорбителя холодным, брезгливым взглядом, как на придорожную падаль. Мужчина этот смертельно перед нею виноват. За смертельную вину расплата одна — смерть. О деле в эту минуту она не думала. И расплата наступила. Немец спрятался где-то во дворе. Когда Мавка входила в дом, на ветке можжевельника висела белая тряпица. Условный сигнал, что прикрытие обеспечено. Теперь где-то там, во мраке, дикий и страшный человек, от одного вида которого у нее всегда шел мороз по коже, готовился к убийству. «Скорей бы уж», — сказала себе Мавка, годливо содрогнувшись. «А потом нагреть воды и мыться, мыться, мыться! Только такое не смоешь». Она повернулась к подпоручику, ненавидя его еще лютей. Взялась за нижнюю юбку. Боялась, он станет мешать, снова лезть. Но он тоже поднялся и быстро по-военному оделся. «Поговорим о работе. Потехи час, как говорится, а делу время», — сказал Романов, важно супя брови. «Не только на мне, но и на всех моих сотрудниках нынче большущая ответственность. Теперь мы с тобой, можно сказать, свои люди», — он подмигнул. «Служи, старайся, а я тебя отблагодарю», — и показал жестом, как именно отблагодарит. Она деланно рассмеялась. «Сейчас поговорим. Только мне, пардон, на двор нужно». Надо было спросить немца, где и как он будет выполнять свою работу. «Я с тобой. Кавалер даму ночью из дому одну не выпустит». Он щелкнул каблуками. «Шучу. У меня тоже зов природы». «Ха-ха-ха-ха». «Так оно даже лучше», — подумала Мавка. Ответила в тон: «Мерси. Зачем тебе портупея? В латрину пускают без оружия». Засмеялся, но ремни с кобурой и шашкой надевать не стал. Очень хорошо. Фиглярствуя, противный подпоручик с преувеличенной галантностью повел ее к дощатой будке, что стояла в дальнем конце двора. К сожалению, ночь была лунная. Мавка забеспокоилась, не помешает ли это немцу. Его пока было не видно, не слышно. «А праву, мадам, не тушуйтесь, я отойду». Он пропустил ее вперед, сам остался снаружи. Громко топая, отошел на несколько шагов. Стал насвистывать: «Ах, зачем эта ночь?» Слух у подпоручика был отменный. Вдруг ей стало очень страшно. Вот бы хорошо, если б немец выскочил прямо сейчас, пока она ничего не видит, и все закончилось. «Ау, киска, ты не уснула?» Она спохватилась, что ведет себя подозрительно. При такой тишине слышен каждый звук, и отсутствие звуков тоже. Чуть не плача от ощущения бесконечной мерзости происходящего, Мавка подняла юбку, но ничего не вышло. Внутри все было словно зажато в кулак. Наконец сообразила. К стенке был приделан рукомойник. Под ним наискось шел желоб. Пролила немного воды, позвенела струйка. «Все уже, я сейчас!» — вышла игриво, посмеиваясь. «Теперь вы, мой рыцарь, не буду вас смущать. Подожду в доме». «Нет уж!» — живо сказал Романов. «Это нечестно! Я один боюсь! Ха-ха! Ждать не заставлю! Раз-два и готово!» «Он не хочет меня отпускать. Что-то заподозрил», — испугалась Мавка. «Тем более нужно кончать». Стоило русскому закрыть за собой дверцу, как из густой тени абсолютно беззвучно вынырнул немец. Левой рукой показал тихо, правая была опущена. В ней поблескивала узким лезвием бартка. Знаками крестьянин показал: «Пускай этот приступит к делу, тогда его и кончу, а потом кину в дыру». Мавка задрожала, но сказала себе: «Все правильно. Кобелю собачья смерть, а зловонному греху зловонную могилу, заодно и трупного запаха не будет». И вдруг она словно очнулась. «Что со мной? Я ли это?» Замотала головой: «Не надо». Схватила немца за рукав. В этот миг из будки донесся звук льющейся струи. Немец оттолкнул Мавку, сделал два быстрых шага. Ударом ноги вышиб хлипкую дверь и тем же движением, весь подавшись вперед, обрушил страшный удар топора в раскрывшуюся щель. Раздался сухой треск. Свет луны озарил внутренность латрины. Мавка увидела, что на сиденье никого нет. Лезвие с размаху вонзилось в доски. Сам немец едва удержался на ногах, упершись рукой в заднюю стенку. Романов же стоял сбоку у рукомойника, пуская из него воду, в точности так, как недавно это делала Мавка. Стремительный, словно распрямившаяся пружина, немец обернулся, хотел выдернуть бартку, но подпоручик коротко и резко ударил его кулаком в челюсть. Контрабандиста бросило в сторону. Он кинулся на офицера, норовя схватить его за горло. Второй удар, еще сильнее первого, снова отшвырнул немца к стенке. Тогда он выдернул из-за пояса нож, занес его. Романов качнулся назад, сунул руку в карман галифе, и карман дважды выплюнул злое желтое пламя. На фоне ночного безмолвствия выстрелы были невыносимо громкими. Немец согнулся пополам, сел на пол и привалился к стульчику, так и не издав ни звука. Что-то дробно стучало сквозь вату, которой будто заткнуло уши. «Это у меня зубы стучат», — поняла Мавка и сглотнула. Слух прочистился. Офицер присел на корточки, заглянул мертвецу в лицо. Присвистнул. «Битва народов в Нужнике окончена, мадмуазель», — сказал он, выходя из будки и прикрывая дверь. «Куда это вы?» «Стоять!» На нее был направлен маленький пистолет. Мавка перестала пятиться. Из нее будто разом ушла вся сила.